Глава 24. Седовласый господин Рейс нашелся в кресле у незажженного камина. Едва я вошла, тактично поднялся, поклонился. Я ответила усталой улыбкой. Совершенно не представляла, как буду развлекать внезапного гостя. Разговор начала с правды. К сожалению, отец задерживается. Сильно? Осведомился потенциальный покупатель. Увы, я развела руками. Объяснять Рейсу, что папа с мамой обсуждают интерьеры гостевого домика, не хотелось. Разум судорожно пытался найти иное оправдание, но зря. К счастью, гость на пояснениях не настаивал, и я облегченно сменила тему. «Желаете чая?» Губы собеседника растянулись в улыбке, и я не сразу сообразила, почему. В следующее мгновение в дверях гостиной появилась горничная с подносом. На отполированном до блеска серебре стояла бутылка вина, два высоких бокала и приличная к случаю закуска. «Поставьте здесь», — распорядился господин Рейс, указывая на низкий столик. Служанка проворно выполнила указание. Поклонилась сперва седовласому, после мне и стремительно вышла, а я... Попросту онемела. Ну, ничего себе. Гость деловито приблизился к столику, неспешно наполнил бокалы и сделал приглашающий жест. «Да что вы себе позволяете?» — хотела воскликнуть я. Но в каждом его движении было столько изящества и власти, что вопрос застрял в горле. В душе вспыхнуло нехорошее предчувствие. «Госпожа Соули, перестаньте!» — с улыбкой протянул седовласый. «Я же вижу, что вы расстроены. Поэтому попросил принести вина. Чай — не лучшее лекарство от нервов, поверьте». «О, богиня, что он несет? Простите, господин Рейс, но я не ценитель вин». Гость смерил веселым взглядом, но настаивать не посмел. «Как знаете». Прежде чем занять соседнее кресло, я вызвала Фиску и потребовала чаю. Очень хотелось устроить старшей служанке разнос, но пришлось ограничиться испепеляющим взглядом. Как бы там ни было, а скандал при госте — не лучший способ удержать лицо. Зато отличный повод убедить покупателя в том, что семейство Астеров напрочь лишено выдержки, которую так ценят аристократы. «И о чем же вы печалитесь, госпожа Соули?» Рейс пошел в атаку раньше, чем успела рот раскрыть. Вопрос прозвучал учтиво, почти невинно, но я не обольщалась. «Гроза, господин Рейс, гроза». А ведь почти правду сказал. Усмехнулся, сделал большой глоток из бокала и вновь уставился на меня. Улыбка, как ни странно, была приятной и, кажется, искренней. Несколько минут взаимного молчания я все-таки сумела взять себя в руки, отбросить воспоминания о беспрецедентной наглости и спросить. «Надолго в Вайлис?» «Нет, уеду сразу же, как закончу дела». Очень хотелось поинтересоваться, а куда уедете? Но я не решилась. Уточнять статус гостя тоже боязно было, мало ли. Да райхарки очень ценны и очень дороги. А те, для кого их растим, невероятно богаты. Ну а в том, что у богачей даже слуги с причудами, любой знает. Задашь вот такому господину Рейсу не тот вопрос, и все, прощай, сделка. Гостиная опять потонула в молчании. В этот раз тишину нарушил не голос, стук каблучков. Фиска принесла чай. Она же передвинула столик так, чтобы и я, и господин Рейс смогли спокойно дотянуться до закусок. «Может, пирожных подать?» — уточнила прислужница. Я отрицательно качнула головой, с благодарностью приняла чашку. Увы, сделать больше одного глотка мне не удалось. «А альбомы с фотографическими карточками у вас есть?» — поинтересовался седовласый. «Конечно». Я едва удержалась, чтобы не стукнуть себя по лбу. Как сама не додумалась. Отец совсем недавно эти альбомы сделал. Все уши прожужжал, что теперь, прежде чем отправляться на конюшни, будет демонстрировать карточки. Увы, Фиска уже ушла, поэтому пришлось топать в кабинет отца самолично. Гость меня извинил и, кажется, тоже испытал облегчение. Все-таки взаимное молчание — штука крайне неприятная. Зато, когда я вернулась и протянула увесистый альбом, просиял. Отставил бокал и занялся разглядыванием фотокарточек. Я же с чувством выполненного долга вернулась на место и ухватила чашку. «Очень красивые лошади», — протянул господин Рейс. Улыбнулась уголком рта и мысленно возмолилась богине, чтобы альбом охватило надолго. Сделала глоток чая, потом еще один, третий. И лишь на четвертом заметила странный привкус. Что-то не так? Не отрываясь от карточек, осведомился гость. Не так. Ответила я и едва не опрокинула чашку. О, богиня, я же совсем не это хотела сказать. Меня смерили пристальным взглядом. А потом, назвавшийся Рейсом, громко захлопнул альбом и спросил. «Так что же вас печалит, госпожа Соули?» «Гроза», — уверенно повторила я. «А если подумать?» «О, богиня! Если подумать, меня печалит Линар, Райлен, сестры. Неуместная отлучка родителей, поведение слуг и вы, господин Рейс». «Я?» — искренне изумился гость. «Ну да. Мы едва знакомы, а вы смеете распоряжаться в нашем доме и вообще. Ведете себя так, словно я вам задолжала». Брови собеседника вползли на середину лба, а я почему-то добавила. 600 000 золотых, не меньше. «Что?» — тихо переспросил он. «Что слышали?» Седовласый откинулся на спинку кресла, смерил очень пристальным взглядом. «Рассказывай», — строго велел он. «О чем?» — парировала я, вернула чашку на столик. Это действие сопровождалось все тем же невероятно пристальным взглядом. А едва я потянулась за кусочком сыра, господин Рейс шумно вздохнул и сказал. «О, Всевышний, неужели не действует?» «Что не действует?» Борясь со странной апатией, переспросила я. Гость замолк, но ненадолго. «Госпожа Соули, вы упомянули долг. Почему именно 600 000?» «Это сумма, которую Райлен заплатил за назначение в Вайлис», зачем-то призналась я. Рейс подавился. Чем, не знаю, но закашлялся знатно. «Даже так?» — ошарашенно воскликнул он. Я лишь плечами пожала. «Ну, Рай, ну, поганец!» Протянул беловолосый. Не злобно, а как-то. Гордо, что ли? И тут же пристал опять. «Госпожа Соули, а что еще вам известно о Райлине?» «Много чего». Седовласый задумался на мгновение. «А сыворотку правды вы когда-нибудь пробовали?» Вкрадчиво поинтересовался он. «Нет, но визит в Пятый мир показал, что некоторые зелья на меня не действуют. Вернее, действуют не так, как нужно». Господин Рейс едва из кресла не выпал. «Так...» — протянул он. «А почему? Откуда такой эффект?» «Думаю, это из-за оборотня». «Какого оборотня?» — не отставал Седовласый. «Ну, того. Того оборотня, который деда покусал. Райлин говорит, в моей крови оборотнической заразы нет, но сами оборотни. В общем, они, когда меня увидели, решили во что бы то ни стало у себя оставить. Даже жениха нашли». «Какого еще жениха?» «Я лукавить не стала, сама не знаю почему». «Красноглазого». Гость вновь откинулся на спинку кресла, а его глаза. Они вспыхнули не хуже магических фонариков. По губам растеклась улыбка. «Так, а почему именно красноглазый?» «Понятия не имею», — все так же честно ответила я. А потом попыталась встать, потому что было во всем происходящем нечто неправильное. Вот только ноги повиноваться отказывались, пришлось вновь упасть в кресло и выслушать следующий вопрос. «Зачем вы ходили в Пятый мир, госпожа Соули?» «Провожали господина Хашера». «Провожали, а не провожала. Так вы ходили не одна? Кто вас сопровождал?» «Райлин, кто ж еще?» Собеседник ухмыльнулся, причем весело ухмыльнулся. «Ну да, ну да. А кто делал портал? Брук?» Где-то в глубине сознания вспыхнул предостерегающий огонек, но сдержаться или солгать не смогла. И Вокс тоже. Седовласый тихо рассмеялся и потянулся к бокалу. Теперь на меня глядели самым, что ни на есть, кошачьим взглядом. А молчание гостя было куда выразительнее любых слов. Я пропала, просто пропала, и все тут. «Занятно, очень занятно. А Хашер, стало быть, не погиб». Я удивленно вздернула бровь, с запозданием поняла. Молчу исключительно потому, что собеседник неправильно сформулировал фразу. Если бы он задал прямой вопрос, я бы непременно сказала, что тролль мертв. «Странно, почему он не связался с Орденом?» Продолжал рассуждать Рейс. «И воспользовался именно вашей помощью. «Кстати, почему госпожа Соули?» «Что почему?» «Почему господин Хашер обратился к вам? Почему именно вы провожали его в Пятый мир?» «Да, рано я радовалась. Я его пожалела, в итоге возникла привязка». «Привязка? Но ведь она между живыми не возникает. То есть Хашер все-таки умер?» «Умер», — грустно признала я. Седой не выдержал, поднялся. Сделал несколько уверенных шагов по комнате и застыл рядом со мной. «Госпожа Соули, вы меня удивляете». «Нет, господин Рейс, если бы не апатия, вот тогда бы действительно удивила. Всеми словами, какие от конюха Михи слышала, ну и теми, что от Райлина с Бруком и Вуксом узнала». «Привязка, красноглазый оборотень, взятка. Уже много, но ведь это не все, верно, госпожа Соули? Просто нужно правильно задавать вопросы, так?» Я кивнула, увы и ах, но зелье, подмешанное в чай, не позволяло лгать. Седовласый наклонился близко-близко, спросил шепотом: «Госпожа Соули, может, расскажете по-хорошему?» Я сглотнула и отрицательно качнула головой. Еще язык прикусила, хотя отлично понимала, это не спасет. «Ладно, госпожа Соули, ладно». Гость отстранился, тяжело вздохнул и вновь вернулся в кресло. На меня глядел странно, но не зло. Только я все равно сжалась и приготовилась к худшему, и не зря. Вокруг резко потемнело. Спустя два удара сердца гостиную озарила белая вспышка. Если бы не апатия, вызванная зельем, я бы непременно закричала. А так только вздрогнула. И не сразу осознала, что это гроза. Та самая гроза, с которой сейчас сражается Райлин, добралась и до нас. Еще мгновение, отчетливый щелчок, и пространство озарилось иным, привычным светом. Настенные бра зажглись. «Не бойтесь, госпожа Соули», — сказал Рейс тихо. «А я? Меня словно плетью ударило». «Вы маг?» Беловолосый усмехнулся и подмигнул. «Ну, разумеется». И вдруг осознала, что именно смущало в истории с Линаром. О, богиня. Ну, конечно. Сообщение о побеге пришло 2, вернее, уже 3 часа назад. Не знаю, как именно общаются маги, но уверена. Для подобных случаев есть особый, очень быстрый способ связи. То есть задержки быть не могло. Надеяться на то, что побег из Академии заметили не сразу, тоже нельзя. Во-первых, Академию окружает сигнальный контур, который сообщает службе безопасности о нарушении границ. Во-вторых, Линар устроил погром. А ведь погром не кража, не заметить его сложно. Но даже если предположить, что маги проморгали брата и замешкались с сообщением Райлину, дорога от Академии до Вайлиса занимает не меньше 3 суток. Причем даже в случае применения порталов, которые Линару не удавались никогда. О, богиня! «Так значит, это гроза?» «Госпожа Соули, у меня нет времени на полноценный допрос», — прервал мои мысли Рейс. «Поэтому давайте поговорим по существу». Я отчаянно замотала головой и снова попыталась встать, увы, неудачно. «Вы любите Райлина?» — спросил гость. «О, богиня, да какое ему дело?» — мысленно возопила я, но вслух сказала. «Да». «А замуж за него хотите?» Лгать я по-прежнему не могла, поэтому выпалила. «Нет». Гость заломил бровь и окинул изумленным взглядом. «Это почему же, госпожа Соули?» Я молчала. Молчала, несмотря на сыворотку правды и искреннее нетерпение собеседника. «О, Всевышний!» — не выдержал Рейс. «Госпожа Соули, признаться, я представлял нашу встречу совсем иначе. Зато теперь начинаю понимать, почему Райлин столь отчаянно сражается за ваше будущее». «Что?» — глухо выдохнула я. «А господин Рейс, он все-таки взорвался». «Что-что? Да то, что мой сынок весь Даор на уши поставил. Сперва эти призраки под предводительством вашей тетки, потом рассказы о ваших окопыльных танцах, потом сплетни о скорой свадьбе. И в довершение газетный фельетон о глупом герцоге, который не способен отличить булыжник от неограненного алмаза. И все почему?» «Почему?» — эхом повторила я. «Потому что решил дать этому дураку возможность добиться, а не получить на блюдечке, как всегда. «Что значит «как всегда»?» «То и значит», — недовольно пробормотал Рейс. «Если бы не мой отказ, вы бы уже 1,5 года в родовом замке сидели и детей нянчили. И мужа раз в месяц на балах видели». «Почему раз в месяц?» «Потому. Рай из тех, кто не ценит легких побед. Неужели вы не поняли?» «Нет, не поняла. Не было у меня возможности увидеть Райлина с такой стороны. Но суть это не меняет». «Зачем вы пришли?» — тихо спросила я. «Поговорить, ну и убедиться, что слухи распускаете не вы, а он». «Убедились?» «Нет, но в вашей порядочности уже не сомневаюсь». Я криво ухмыльнулась, какой все-таки добрый. «А грозу зачем напустили?» Губы герцога растянулись в добродушной улыбке. Он залпом осушил бокал, признался. «Отвлекающий маневр, госпожа Соули. Я неплохо знаю своего сына. Рай не допустил бы этой встречи. А уж такого разговора тем более». «Вы сейчас на сыворотку правды намекаете?» Улыбка Седовласова стала запредельной, но ответ. «Госпожа Соули, ну нельзя же так прямо». «Да, знаю. Но остановиться уже не могу, потому что эта гроза — это вторжение, допрос. О, богиня, как мерзко. Господин Рейс, вы понимаете, что натворили? Если Райлин не сможет погасить грозу и магический фон изменится, то Вайлис...» «Рай сможет», — уверенно заявил герцог. Потом как будто принюхался и добавил. «Уже смог. Поэтому нам следует поторопиться, госпожа Соули. Он ведь сразу сюда помчится, верно?» Кивнула, мысленно проклиная и Седовласова, и его зелье, и Райлина заодно. «Но зачем выводил отца? Почему не объяснился по-человечески?» «Так почему вы не хотите замуж за моего сына, госпожа Соули?» Я потупилась, не в силах глядеть в глаза собеседнику. В груди вспыхнула боль, сильная, почти нестерпимая. Наверное, на этот вопрос я бы и без всякой сыворотки ответила. Он ни разу не признался мне в любви, господин Рейс. «Что?» — тихо переспросил герцог. «Знаю, звучит глупо, но я... Для меня это важно. Райли никогда не говорил, что любит. О свадьбе и будущем говорил, а любви нет. Я дважды слышала о его чувствах. Один раз маг рассказывал о них моему отцу. Второй — мне самой, но... Но Райлин был уверен, что я под действием зелья, которому поили тролль. Думал, не вспомню, не узнаю». «Дурак», — протянул Рейс. «Ну, дурак». «Издеваетесь?» «Не без этого», — разулыбался гость. «Зато красноглазый, небось, охрип от признаний». Я не сразу поняла, о ком речь, а, осознав, усмехнулась. «Нет, он со мной не говорил». «Как это?» В голосе Рейса звучала высшая степень изумления. «Вы же сказали, он набивался к вам в женихи». «Не набивался, его, как я понимаю, назначили». Герцог вытаращился, как на диковинную зверушку, а я не выдержала, спросила. «Что вас удивляет?» «Все. Вы либо не договариваете, либо путаете, госпожа Соули. Оборотни слишком ценят свободу. Особенно в вопросах брака. Это у нас, у людей, можно назначить женихом, а у них ни в коем случае. Брак по любви — нерушимая традиция седьмого мира. А красноглазые, кстати, чтут традиции гораздо строже, чем все остальные». «О, богиня, может, мы на разных языках разговариваем? Я точно знаю, та рычащая махина меня не выбирала. Тут оборотень, он вожаком был. Может, в этом все дело?» — решилась предположить я. «А что, вожаки и правители, значит, имеют больше обязанностей, нежели прав?» Герцога мой ответ не порадовал. То есть совсем-совсем не порадовал. «Вожак?» — осторожно переспросил Седовласый. Кивнула. «А что еще делать?» «Красноглазый вожак?» — не унимался Рейс. Опять кивнула и уже пожалела, что упомянула титул оборотня. «Госпожа Соули, вы ничего не путаете, точно?» «О, богиня, да сколько можно?» — выпалила я. Глаза собеседника совсем круглыми стали. В этот миг он меньше всего напоминал правителя самого большого герцогства Верилии. Даже на мелкого аристократа не тянул. «Госпожа Соули, а почему?» Вы сказали «был». Его что, уже нет? Чувство огромнейшей непоправимой ошибки захлестнуло с головой, но я не могла промолчать. Райлин вызвал его на поединок и убил. Рот седовласого герцога некрасиво приоткрылся, а пустой бокал, который властитель Даора по-прежнему держал в руке, выпал и разбился вдребезги. «Рай убил вожака оборотней?» «Ну, может, и не убил», — попыталась исправиться я. «Может, только ранил. В любом случае, поединок Райлин выиграл». «О, Всевышний!» Герцог откинулся на спинку кресла и устало прикрыл глаза, а я... Я просто не знала, куда деваться, что говорить и даже о чем молчать. О, богиня, кажется, я сделала что-то ужасное. «Эй!» — зычно выкрикнул седовласый. «Бумагу, чернильницу, воск! Быстро!» Призыв разнесся по всему дому, и даже запертые двери гостиной преградой не стали. Я начала медленно умирать от ужаса, а герцог... Он вдруг повеселел и подмигнул. «Если вожак назвался твоим женихом, а Рай вызвал его на бой, значит, поединок был брачным, так?» «Так», — не сумела солгать я. «И раз Рай выиграл брачный поединок, то ты уже не возлюбленная и даже не невеста. Жена». «Да», — бессильно простонала я. «Жена. Не настоящая, но все-таки». «Если у Райлина не хватило ума защитить свою жену от вторжения постороннего мужчины, я по законам все тех же оборотней имею полное право тебя похитить». «Что?» «Что?» — спародировал Рейс весело. «Соули, перестань дрожать. Я же не навсегда. И вообще, у нас с тобой множество дел». «Каких дел?» «Важных», — объяснил герцог. Вскочил и стремительно помчался к двери. Я догадалась, что пришел кто-то из слуг. Хотела крикнуть, позвать на помощь, но горло сдавило странная судорога. Голос вернулся лишь тогда, когда в поле зрения появился седовласый. «Вы сумасшедший?» — выдохнула я. «Нет, я маг», — парировал Рейс, спешно отодвигая тарелки и раскладывая лист желтоватой бумаги. «И еще я отец. Кому, как не мне, учить сына?» «Учить? Да это садизм чистой воды. Вы хоть понимаете, что будет с Райлином, когда он узнает?» Господин Рейс уже обмакнул перо в чернила, но от письма отвлекся. «Понимаю», — заявил герцог. Он по-прежнему улыбался, но уже иначе, почти зло. «А еще я понимаю, что не могу оставить свою невестку в этой дыре. Потому что если еще раз услышу, как какая-нибудь белобрысая тварь получит ее имя, городов в Верилии станет на один меньше». «Ого, богиня. Ну как же я сразу не догадалась, что они с Райлином родственники? Это же совершенно очевидно». «Господин Рейс, пожалуйста». Я глубоко вздохнула, потом еще раз и еще. «О, богиня, дай мне сил». «Господин Рейс, ну какая я вам невестка? Это во-первых. А во-вторых, мое имя и так выполощут. И если вы меня заберете, то полоскать его будут еще больше». «Что значит, какая невестка?» — спокойно отозвался Седой. «Самая настоящая. Или ты думаешь, будто оборотни шутили, когда ваши руки связывали? А в том, что касается второго, так это мы еще поглядим». «Поглядим? О, богиня. Нет, он точно сумасшедший». Седовласый склонился над листом. Писал размашисто, уверенно, быстро. Я же смотрела и не верила. «О, богиня, может, это сон? А как же родители?» «Не волнуйся. С господином Анрисом я объяснюсь», — заверил маг. Споро сложил лист, капнул на стык воском. В следующую секунду извлек из внутреннего кармана массивный перстень и поставил оттиск. Но сам перстень уже не прятал, вернул на палец. Текст письма я видеть не могла, зато имя адресата, выведенное на импровизированном конверте, различила. Райлину из рода Даоров. Увидела и решилась на последний аргумент. «Господин Рейс, умоляю». «Нет, Соуль, и не мечтай. Тем более дел у нас и впрямь много. Лучше подумай, с чего начнешь свою исповедь. Кстати, я на добровольный рассказ рассчитываю». «О, богиня». Герцог Даорийский стремительно поднялся и подошел к моему креслу. Вынул все еще безвольное тельце из мягких объятий мебели, а после и вовсе на плечо забросил. Я в этот миг думала только об одном. Нет, ну как же я не распознала сразу? Ведь действительно очень похоже, особенно наглостью. «Сначала идем в орден», — сообщил тот, кто возомнил себя моим свекром. «Портал, как понимаешь, экстренный, так что готовься к тошноте». «Экстренный портал? Да, я что-то такое слышала, кажется, от Линара. Мол, при вступлении в орден каждому дают амулет, который, кроме прочего, содержит разовое заклинание телепортации на случай крайней опасности». «Стоп. А разве наш случай из таких?» Осмыслить ситуацию не успела. Гостиная озарилась ярким изумрудным светом, а похититель весело возвестил. «Ну что, готово?» Я уже раскрыла рот, чтобы выдать самое жалобное и бесконечное «честное нет», когда мир содрогнулся от невероятного грохота и рыка, холодящего душу. «Что здесь происходит?» — проревел Райлин. И стало совершенно ясно. Да, случай впрямь крайний. Более того, теперь мне искренне жаль нового родственника. И я даже попробую его защитить, когда Райлин нас найдет. Конец первой книги. Читала Наталья Фролова.